Знал меня отец твой в старь, но с тобой мы не знакомы. Долгом верности влекомы, и наслышан, что до дом потерял в заботах сон. В дар принес тебе я птицу, посади ее на спицу. Мою столицу. Чем тебя благодарить? Что тебе мне посулить за такое одолжение?